Все сказанное нами очень нетрудно приложить к роману господина Лермонтова. Для этого мы должны проследить в его содержании уже хорошо известным читателям развитие основной мысли. Роман начинается описанием переезда автора из Тифлиса через Кайшаурскую долину. Не утомляя скучными подробностями, знакомит он нас с местностью. Очерки его столько же краткие, сколько и резкие, а главное, они набросаны как будто бы мимоходом. В то время как его тележку тащили в гору 6 быков и несколько осетин, он заметил, что за его тележкою двигалась другая, которую тащили 4 быка, а за нею шел ее хозяин, куря из маленькой трубочки. Это был офицер лет 50 со смуглым лицом и преждевременно поседевшими усами, которые не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Автор подошел к нему и поклонился. Тот молча ответил на его поклон, пустив огромный клуб дыма. «Мы с вами попутчики, кажется?» Он молча опять поклонился. «Вы верно едете в Ставрополь?» «Так точно, с казенными вещами. Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку 4 быка тащат шутя, а мою пустую 6 скотов едва подвигают с помощью этих осетин?» Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня. «Вы, верно, недавно на Кавказе?» «С год», — отвечал я. Он улыбнулся вторично. «А что ж?» «Да так-с, ужасные бестии эти азиаты. Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их знает, что они кричат. Быки-то их понимают. Запрягите хоть 20, так коли они крикнут по-своему, быки все не с места. Ужасные плуты. А что же с них возьмешь? Любят деньги драть с проезжающих. Избаловали мошенников. Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут». «А вы давно здесь служите?» «Да я уж здесь служил при Алексее Петровиче», — отвечал он, приосанившись. «Когда он приехал на линию, я был подпоручиком», — прибавил он, «и при нем получил 2 чина за дела против горцев». «А теперь вы...» «Теперь считаюсь в 3-м линейном батальоне. А вы, смею спросить?» Я сказал ему. Таким образом, завязалось у автора знакомство с одним из интереснейших лиц его романа, с Максимом Максимычем. С этим типом старого кавказского служаки, закаленного в опасностях, трудах и битвах, которого лицо так же загорело и сурово, как манеры простоваты и грубы, но у которого чудесная душа, золотое сердце. Это тип чисторусский, который художественным достоинством создания напоминает оригинальнейшие из характеров в романах Вальтера Скотта и Купера, но который по своей новости, самобытности и чисторусскому духу не походит ни на один из них. Искусство поэта должно состоять в том, чтобы развить на деле задачу, как данный природою характер должен образоваться при обстоятельствах, в которые поставит его судьба. Максим Максимович получил от природы человеческую душу, человеческое сердце, но эта душа и это сердце отлились в особую форму, которая так и говорит вам о многих годах тяжелой трудной службы, о кровавых битвах, о затворнической и однообразной жизни в недоступных горных крепостях, где нет других человеческих лиц, кроме подчиненных солдат да заходящих для мены черкесов. И все это высказывается в нем не в грубых поговорках, вроде «черт возьми», и не в военных восклицаниях, вроде «тысяча бомб», беспрестанно повторяемых, не в попойках и не в курении табака, а во взгляде на вещи, приобретенным навыком и родом жизни – И в этой манере поступков и выражения, которые должны быть необходимым результатом взгляда на вещи и привычки. Умственный кругозор Максима Максимовича очень ограничен, но причина этой ограниченности не в его натуре, а в его развитии. Для него жить значит служить, и служить на Кавказе. Азиаты – его природные враги. Он знает по опыту, что все они большие плуты, и что самая их храбрость есть отчаянная удаль разбойничья, подстрекаемая надеждою грабежа. Он не дается им в обман, и ему смертельно досадно, если они обманут новичка и еще выманят у него наводку. И это совсем не потому, чтобы он был скуп, о нет. Он только беден, а не скуп. И сверх того, кажется, и не подозревает цены деньгам, но он не может видеть равнодушно, как плуты-азиаты обманывают честных людей. Вот чуть ли не все, что он видит в жизни или, по крайней мере, о чем чаще всего говорит. Но не спешите вашим заключением о его характере. Познакомьтесь с ним получше, и вы увидите, какое теплое, благородное, даже нежное сердце бьется в железной груди этого, по-видимому, очерствевшего человека. Вы увидите, как он каким-то инстинктом понимает все человеческое и принимает в нем горячее участие, как, вопреки собственному сознанию, душа его жаждет любви и сочувствия. И вы от души полюбите простого, доброго, грубого в своих манерах, лаконического в словах Максима Максимовича. Опытный штабс-капитан не ошибся. Осетинцы обступили неопытного офицера и громко требовали наводку. Но Максим Максимович грозно прикрикнул на них и заставил разбежаться. «Ведь эдакий народ, — сказал он, — и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил офицер дай наводку. Уж татары по мне лучше, те хоть не пьющие». Вот, наконец, путешественники наши добрались до станции и вошли в саклю, переднее отделение которой было наполнено коровами и овцами, а другое — людьми, сидевшими возле огня, разложенного на земле. По полу расстилался дым, обратно вталкиваемый ветром из отверстия в потолке. Наши путники закурили трубки, внимая приветливому шипению чайника. «Жалкие люди», — сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении. «Приглупый народ», — отвечал он, — «поверите ли, ничего не умеют, не способны ни к какому образованию. Уж, по крайней мере, наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет. Порядочного кинжала ни на ком не увидишь. Уж подлинно осетины». «А вы долго были в Чечне?» «Да я лет десяток стоял там в крепости с ротою, у каменного брода, знаете?» «Слыхал. Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы. Нынче, слава богу, смирнее, а бывало, на 100 шагов отойдешь завал, уж где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит. Чуть зазевался, того и гляди, либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А, молодцы!» «А чай много с вами бывало приключений?» — сказал я, подстрекаемый любопытством. «Как не бывать? Бывало». Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. «И вот Максим Максимович весь перед вами, со своим взглядом на вещи, со своим оригинальным способом выражения. Вы еще так мало видели его, так мало познакомились с ним. а уже перед вами не призрак, волею или неволею, принужденный автором служить связью или вертеть колесо его рассказа, а типическое лицо, оригинальный характер, живой человек. Так осуществляют свои идеалы истинные художники. Две-три черты, и перед вами, как живая, словно наяву, стоит такая характеристическая фигура, которой вы уже никогда не забудете. Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Как много сказано в этих немногих простых словах, какую резкую черту проводят они по физиономии Максима Максимыча, как много обещают, как сильно разманивают любопытство читателя. Приняв поданный ему стакан чая, Максим Максимыч отхлебнул и сказал, как будто про себя: «Да, бывает. Но мы еще должны несколько поговорить словами самого автора. Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать. Им так редко это удается. Другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые 5 лет ему никто не скажет «здравствуйте», потому что фельдфебель говорит «здравия желаю». А поболтать было бы о чем. Кругом народ дикий, каждый день опасность, случаи бывают чудные. И тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают. «Не хотите ли подбавить рома?» — сказал я моему собеседнику. «У меня есть белый из Тифлиса. Теперь холодно». «Нет-с, благодарствуйте, не пью». «Что так?» «Да так, я дал себе заклятие. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога. Вот мы и вышли перед фронт навеселе. Да уж и досталось нам, когда Алексей Петрович узнал. Не дай Господи, как он рассердился. Чуть-чуть не отдал под суд». «Оно и точно. Другой раз целый год живешь, никого не видишь. Да как тут еще водка? Пропадший человек». Услышав это, я почти потерял надежду. «Да вот хоть черкесы, — продолжал он, — как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз на силу ноги унес, а еще у мирного князя был в гостях». «Как же это случилось?» Вот начало поэтической истории Беллы. Максим Максимыч рассказал ее по-своему, своим языком, но от этого она не только ничего не потеряла, но бесконечно много выиграла. Добрый Максим Максимыч, сам того не зная, сделался поэтом, так что в каждом его слове, в каждом выражении заключается бесконечный мир поэзии. Не знаем, чему здесь более удивляться, тому ли, что поэт, заставив Максима Максимыча быть только свидетелем рассказываемого им события, так тесно слил его личность с этим событием, как будто бы сам Максим Максимыч был его героем, или тому, что он сумел так поэтически, так глубоко взглянуть на события глазами Максима Максимыча и рассказать это событие языком простым, грубым, но всегда живописным, всегда трогательным и потрясающим даже в самом комизме своем. Когда Максим Максимыч стоял в крепости за Териком, к нему вдруг явился офицер, прикомандированный к его крепости. Его звали Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить, только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте, все изябнут, устанут, а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился. Ставнем стукнет, он вздрагивает и побледнеет, а при мне ходил на кабана один на один. Бывало, по целым часам слова не добьешься. Зато иногда, как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха. Да, с большими странностями. И должно быть богатый человек, сколько у него было разных дорогих вещиц. — А долго ли он с вами жил? — спросил я опять. — Да с год. Но да уж зато памятен мне этот год. Наделал он много хлопот, не тем будь помянут. Ведь есть право эдакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи. «Необыкновенные!» — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая. «А вот я вам расскажу». Недалеко от крепости жил мирной князь, сын которого, мальчик лет 15, повадился ездить в крепость. Печорин и Максим Максимович любили и баловали его. Это был прототип черкеса без преувеличения и без искажения. Головорез, проворный на все. По словам Максима Максимовича, он поднимал шапку на всем скаку, мастерски стрелял из ружья и был ужасно падок на деньги. Если его дразнили, глаза его наливались кровью, а рука хваталась за кинжал. «Эй, Азамат!» — говаривал ему Максим Максимович. «Не сносить тебе головы! Яман будет твоя башка!» Однажды старый князь приехал в крепость и позвал Максима Максимовича и Печорина на свадьбу своей дочери. Когда они приехали в аул, прятавшиеся от них женщины не показались красавицами Печорину. «Погодите», — сказал я, усмехаясь, — говорил Максим Максимович. «У меня было свое на уме». Из этого места рассказа Максима Максимовича можно получить самое верное понятие о нравах и обыкновениях диких черкесов, хотя для их описания он и не делает отступлений. Как почетному гостю к Печорину подошла меньшая дочь хозяина, прекрасная девушка лет 16, и пропела ему. Как бы сказать, вроде комплимента. «А что ж такое? Она пропела, не помните ли? Да, кажется, вот так. Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены. А молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними, только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, приложил руку ко лбу и сердцу, а Максим Максимович перевел ей его ответ, ибо он хорошо знал по-ихнему. «Какова?» — шепнул он Печорину. — Прелесть! А как ее зовут? — Беллою. — И точно, — говорил Максим Максимович, — она была хороша. Высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, но не один он смотрел на нее. В числе гостей был черкес Казбич. Он был мирным и немирным, смотря по обстоятельствам. Подозрений было на него множество, хоть он не был замечен ни в какой шалости. Но мы почитаем необходимым вполне обрисовать это лицо и именно словами Максима Максимовича. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с обреками. И, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья, маленький, сухой, широкоплечий. А уж ловок-то был, как бес. Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь, вороная, как смоль, ноги струнки и глаза не хуже, чем у Беллы. А какая сила! Скачи хоть на 50 верст, а уж выезжена, как собака бегает за хозяином. Голос даже его знала. Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойническая лошадь. В этот вечер Казбич был угрюмее обыкновенного, и Максим Максимыч, заметив, что у него под бешметом надета кольчуга, тотчас подумал, что это не даром. Так как в сакле стало душно, он вышел освежиться и вздумал, кстати, проведать лошадей. Тут за забором он подслушал разговор. Азамат похваливал лошадь Казбича, на которую давно зарился. А Казбич, подстрекнутый этим, рассказывал о ее достоинствах и услугах, которые она ему оказала, не раз спасая его от верной смерти. Это место повести вполне знакомит читателя с черкесами как с племенем, и в нем могучую художническую кистью обрисованы характеры Азамата и Казбича, этих двух резких типов черкесской народности. «Если б у меня был табун в 1000 кобыл, то отдал бы весь за твоего карагеза», — сказал Азамат. «Йок, не хочу», — равнодушно отвечал Казбич. Азамат льстит ему, обещает украсть у отца лучшую винтовку или шашку, которая, только приложи руку к лезвию, сама впивается в тело, кольчугу. В его словах так и дышит знойная, мучительная страсть дикаря и разбойника по рождению, для которого нет ничего в мире дороже оружия или лошади, и для которого желание — медленная пытка на малом огне, а для удовлетворения жизнь собственная, жизнь отца, матери, брата — ничто. Он говорил, что с тех пор, как в первый раз увидел карагеза, когда он кружился и прыгал под Казбичем, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, что с тех пор в его душе сделалось что-то непонятное, все ему опостылило. Можно подумать, что он рассказывал о любви или ревности, чувствах, которых действие часто бывает так страшно и в людях образованных, а тем страшнее в дикарях. «На лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением», — говорил Азамат. «Стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной. И тоскуя просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим является вороной скакун твой со своей стройной поступью. Со своим гладким прямым, как стрела, хребтом он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его». Проговорив это дрожащим голосом, он заплакал. Так, по крайней мере, показалось Максиму Максимычу, который знал Азамата как приупрямого мальчишку, у которого ничем нельзя было вышибить слез, когда он был и моложе. Но в ответ на слезы Азамата послышалось что-то вроде смеха. «Послушай», — сказал твердым голосом Азамат, — «видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет, как поет, а вышивает золотом, чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха. Неужели не стоит Белла твоего скакуна?» Казбич долго молчал и, наконец, вместо ответа затянул в полголоса старинную песню, в которой коротко и ясно выражена вся философия черкеса. Много красавиц в аулах у нас. Звезды сияют во мраке их глаз. Сладко любить их, завидная доля, но веселей молодецкая воля. Золото купит четыре жены, конь же лихой не имеет цены. Он и от вихря в степи не отстанет, он не изменит, он не обманет. Напрасно Азамат упрашивал, плакал, льстил ему. «Поди прочь, безумный мальчишка, где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок о камни». «Меня!» — крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело о кольчугу. Казбич оттолкнул его так, что он упал и ударился головою о плетень. «Будет потеха», — подумал Максим Максимыч, взнуздал коней и вывел их на задний двор. Между тем Азамат вбежал в саклю в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Поднялся гвалт, раздались выстрелы, но Казбич уже вертелся на своем коне среди улицы и ускользнул. «Никогда себе не прощу одного. Черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорию Александровичу все, что я слышал, сидя за забором. Он посмеялся, такой хитрый, а сам задумал кое-что». «А что такое? Расскажите, пожалуйста». «Ну уж нечего делать. Начал рассказывать, так надо продолжать. Дня через четыре приехал в крепость Азамат. Печорин начал ему расхваливать лошадь Казбича. У татарчонка засверкали глаза, а Печорин будто не замечает. Максим Максимыч заговорит о другом, а Печорин сведет разговор на лошадь. Это продолжалось недели три. Азамат, видимо, бледнел и чахнул. Короче, Печорин предложил ему чужого коня за его родную сестру. Азамат задумался. Не жалость к сестре, а мысль о мщении отца потревожил его, но Печорин кольнул его самолюбие, назвав ребенком, название которым все дети очень оскорбляются. А Карагез — такая чудная лошадь. И вот однажды Казбич приехал в крепость и спрашивает, не надо ли баранов и меда. Максим Максимыч велел привезти на другой день. «Азамат, — сказал Печорин, — завтра Карагез в моих руках. Если нынче ночью Белла не будет здесь, не видать тебе коня». «Хорошо», — сказал Азамат, поскакал в аул, и в тот же вечер Печорин возвратился в крепость вместе с Азаматом, у которого поперек седла, как видел часовой, лежала женщина со связанными ногами и руками, с головою, опутанную чадрой. На другой день Казбич явился в крепости со своим товаром. Максим Максимыч попотчевал его чаем, и потому что, — говорил он, — хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком. Вдруг Казбич посмотрел в окно, вздрогнул, побледнел и с криком «Моя лошадь! Лошадь!» выбежал вон, перескочил через ружье, которым часовой хотел загородить ему дорогу. Вдали скакал Азамат. Казбич выхватил из чехла ружье, выстрелил и, уверившись, что дал промаха, завизжал, вдребезги разбил ружье о камень, повалился на землю и зарыдал, как ребенок. Так пролежал он до поздней ночи, и целую ночь, не дотрагиваясь до денег, которые велел положить подле него Максим Максимыч за баранов. На другой день узнавши от часового, что похититель был Азамат, он засверкал глазами и отправился отыскивать его. Отца Беллы в это время не было дома, а, возвратившись, он не нашел ни дочери, ни сына. Как только Максим Максимович узнал, что черкешенка у Печорина, он надел эполеты, шпагу и пошел к нему. Здесь следует сцена такая прекрасная, что мы не можем удержаться, чтобы не пересказать ее устами самого Максима Максимовича. Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а в другой держа погасшую трубку. Дверь во вторую комнату была заперта, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил. Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, только он притворился, будто не слышит. «Господин прапорщик», — сказал я как можно строже, — «разве вы не видите, что я к вам пришел?» «Ах, здравствуйте, Максим Максимович, не хотите ли трубку?» — отвечал он, не приподнимаясь. «Извините, я не Максим Максимович, я штабс-капитан». «Все равно, не хотите ли чаю, если б вы знали, какая меня мучит забота?» «Я все знаю», — отвечал я, подошед к кровати. «Тем лучше, я не в духе рассказывать». «Господин прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать». «И полноте! Что ж за беда? Ведь у нас давно все пополам. Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу! Митька, шпагу!» Митька принес шпагу. Исполнив свой долг, сел я к нему на кровать и сказал: «Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо». «Что нехорошо?» «Да то, что ты увез Беллу! Уж это мне бестия, Азамат! Ну, признайся!» — сказал я ему. «Да когда она мне нравится?» «Ну что, прикажете отвечать на это?» Я стал в тупик. Однако ж после некоторого молчания я ему сказал, что если отец станет требовать, надо будет ее отдать. «Вовсе не надо. Да он узнает, что она здесь». «А как он узнает?» Я опять стал в тупик. «Послушайте, Максим Максимович, — сказал Печорин, приподнявшись, — ведь вы добрый человек, а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охоту портить. Оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу». «Да покажите мне ее», — сказал я. «Она за этой дверью. Только я сам нынче напрасно хотел ее видеть. Сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит, пугливо, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу, она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня», — прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился. «Что же прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно согласиться. Нет ничего тяжелее и неприятнее, как излагать содержание художественного произведения. Цель этого изложения не состоит в том, чтобы показать лучшие места. Как бы ни было хорошо место сочинения, оно хорошо по отношению к целому. Следовательно, изложение содержания должно иметь целью проследить идею целого создания, чтобы показать, как верно она осуществлена поэтом. А как это сделать? Целого сочинения переписать нельзя, но каково же выбирать места из превосходного целого, пропускать иные, чтобы выписки не перешли должных границ? И потом, каково связывать выписанные места своим прозаическим рассказом, оставляя в книге тени и краски, жизнь и душу, и держась одного мертвого скелета. Теперь мы особенно чувствуем всю тяжесть и неудобоисполнимость взятой нами на себя обязанности. Мы и до сего места терялись во множестве прекрасных частностей, а теперь, когда начинается важнейшая часть повести, теперь нам так и хотелось бы выписать от слова до слова весь рассказ автора, в котором каждое слово так бесконечно значительно, так глубоко знаменательно, дышит такой поэтической жизнью, блестит таким роскошным богатством красок, а между тем по-прежнему принуждены пересказывать по-своему, сколько возможно держась выражений подлинника и выписывая места. Холодно смотрела Белла на подарки, которые каждый день приносил ей Печорин, и гордо отталкивала их. Долго, безуспешно ухаживал он за нею. Между тем он учился по-татарски, а она начинала понимать по-русски. Она стала изредка и посматривать на него, но все из-под лобья, искоса, и все грустила, напевала свои песни полголоса. Так что, — говорил Максим Максимович, — бывало и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты. Уговаривая ее полюбить себя, Печорин спросил ее, не любит ли она какого-нибудь чеченца, и прибавил, что в таком случае он сейчас отпустит ее домой. Она вздрогнула едва приметно и покачала головой. «Или я тебе совершенно ненавистен?» Она вздохнула. «Или твоя вера запрещает полюбить меня?» Она побледнела и молчала. Потом он ей сказал, что Аллах один для всех племен, и что если он ему позволил полюбить ее, то почему же запретит ей полюбить его? Этот довод, казалось, поразил ее, и в ее глазах выразилось желание убедиться. «Если ты будешь грустить, — говорил он ей, — я умру. Скажи, ты будешь веселей?» Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих. Потом улыбнулась и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал уговаривать, чтобы она его поцеловала. Она слабо защищалась и только повторяла: «Пожалуйста, пожалуйста, не надо, не надо!» Какая грациозная и в то же время какая верная натуре черта характера. Природа нигде не противоречит себе. И глубокость чувства, достоинства, и грациозность непосредственности также иногда поражают и в дикой черкешенке, как и в образованной женщине высшего тона. Есть манеры столь грациозные, есть слова столь благоухающие, что одного или одной из них достаточно, чтобы обрисовать всего человека, выказать наружу все, что кроется внутри его. Не правда ли, слыша это милое, простодушное «пожалуйста, пожалуйста, не надо, не надо», вы видите перед собою эту очаровательную, черноокую Беллу, полудикую дочь вольных ущелий, и вас так обаятельно поражает в ней эта гармония, эта особенность женственности, которая составляет всю прелесть, все очарование женщины. Он стал настаивать, она задрожала и заплакала. «Я твоя пленница, твоя раба», — говорила она. «Конечно, ты можешь меня принудить». И опять слезы. «Дьявол, а не женщина», — сказал он Максиму Максимовичу. «Только я даю вам мое честное слово, что она будет моя». Однажды Он вошел к ней, одетый по-черкесски, вооруженный, сказал ей, что он виноват перед нею, что он оставляет ее хозяйкой всего, что имеет, дает ей волю и сам идет, куда глаза глядят, может быть, под пулю. Он отвернулся и протянул ей руку на прощание. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо. И мне стало жаль. Такая смертельная бледность покрыла это милое личико. Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери. Он дрожал, и, сказать ли вам, я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, Бог его знает. Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Поверите ли, я, стоя за дверью, также заплакал. То есть, знаете, не то чтобы заплакал, а так, глупость. Штабс-капитан замолчал. «Да, признаюсь», — сказал он потом, теребя усы, «мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила». Скоро узнал счастливый Печорин, что Белла полюбила его с первого взгляда. Да, это была одна из тех глубоких женских натур, которые полюбят мужчину тотчас, как увидят его, но признаются ему в любви не тотчас, отдадутся не скоро, а, отдавшись, уже не могут больше принадлежать ни другому, ни самим себе. Поэт не говорит об этом ни слова, но потому-то он и поэт, что, не говоря иного, дает знать все. Они были счастливы, но не завидуйте им, читатель. Кто смеет надеяться на прочное счастье в этой жизни? Минута ваша, ловите же ее, не надеясь на будущее. Недолго продолжалось и твое блаженство, бедная, милая Белла. Вскоре Печорин и Максим Максимыч узнали, что отец Беллы был убит Казбичем, подозревавшим его в участии в похищении Карагеза. От Беллы долго скрывали это, пока она не привыкла к своему положению. Когда же ей сказали, она дня два поплакала, а потом забыла. 4 месяца все шло хорошо. Печорин так любил Беллу, что забыл для нее и охоту, и не выходил за крепостной вал. Но вдруг стал он задумываться, ходить по комнате, заложив руки на спину. Однажды, никому не сказавшись, отправился на охоту и пропадал целое утро. Потом опять, и все чаще и чаще. «Нехорошо», — подумал Максим Максимович. «Верно, между ними пробежала черная кошка». Одно утро он зашел к ним и увидел Беллу такую бледненькую, такую печальную, что испугался. Он стал ее утешать, сообщая ему свои страхи и опасения. Она сказала ему: «А нынче мне уж кажется, что он меня не любит». «Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать». Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала: «Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю, а если это так будет продолжаться, то я сама уйду. Я не раба его, а княжеская дочь». Утешая ее, Максим Максимыч заметил ей, что если она будет грустить, то скорее наскучит Печорину. «Правда, правда», — отвечала она, — «я буду весела. и с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня. Только и это не было продолжительно. Она упала на постель и закрыла лицо руками. Что было мне с нею делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался. Думал, чем ее утеплить, и ничего не придумал. Несколько времени мы оба молчали. Пренеприятное положение-с. Вышедши с нею прогуляться за крепость, Максим Максимович увидел черкеса, который вдруг выехал из леса и в саженях во 100 от них начал как бешеный кружиться. Белла узнала в нем Казбича. Наконец Максим Максимович объяснился с Печориным насчет его охлаждения к Белле, и вот какой получил от него ответ. «Послушайте, Максим Максимович, у меня несчастный характер. Воспитание ли меня сделало таким? Бог ли так меня создал? Не знаю. Знаю только то, что если я причиную несчастье других, то и сам не менее несчастлив. Разумеется, это им плохое утешение, только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги. И, разумеется, удовольствия эти мне опротивили. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело. Влюблялся в светских красавиц и был любим, но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто. И я стал читать, учиться, науки также надоели. Я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависит нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтобы добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно. Вскоре перевели меня на Кавказ. Это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями. Напрасно. Через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Беллу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательную судьбою. И я опять ошибся. Любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни. Невежество и простосердечие одной так же надоедают, как кокетство другой. И если вы хотите, я ее еще люблю. Я ей благодарен за несколько минут довольно сладких. Я за нее отдам жизнь, только мне с нею скучно. Глупец я или злодей, не знаю, но то верно, что я также очень достоин сожаления. Может быть, больше, нежели она. Во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное. Мне все мало. К печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня. Мне осталось одно средство — путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь, только не в Европу, избави Боже, поеду в Америку, в Аравию, в Индию, авось где-нибудь умру на дороге. По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится с помощью бурь и дурных дорог. Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от 25-летнего человека, и, Бог даст, в последний. «Что за диво, скажите-ка, пожалуйста», — продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне. «Вы, вот, кажется, бывали в столице и недавно. Неужто тамошняя молодежь вся такова?» Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое, что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду, что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье как порок. Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво. «А все, чай, французы ввели моду скучать?» «Нет, англичане». «Ага, вот что!» — отвечал он. «Да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!» Итак, Печорин охладел к бедной Белле, которая любила его еще больше. Он не знает сам причины своего охлаждения, хотя и силится найти ее. Да, нет ничего труднее, как разбирать язык собственных чувств, как знать самого себя. И объяснения автора для нас так же неудовлетворительны, как и для Максима Максимыча, которому он их сообщил. Может быть, и тут та же причина и в отношении к автору, и в отношении к нам. Нет ничего труднее, как знать и понимать самих себя. Но, тем не менее, мы предложим и наше решение, или, лучше сказать, и наши гадания об этом столько же общем, сколько и грустном феномене человеческого сердца, который особенно част и поразителен в современном обществе. В числе причин скорого охлаждения Печорина к Белле не было ли причиной его и то, что для бессознательного, чисто естественного, хотя и глубокого чувства черкешенки Печорин был полным удовлетворением, далеко превосходящим самые дерзкие ее требования, тогда как дух Печорина не мог найти своего удовлетворения в естественной любви полудикого существа. К тому же, ведь одно наслаждение далеко еще не составляет всех потребностей любви. И что могла дать Печорину любовь, кроме наслаждения? О чем мог он говорить с нею? Что оставалось для него в ней неразгаданного? Для любви нужно разумное содержание, как масло для поддержки огня. Любовь есть гармоническое слияние двух родственных натур в чувство бесконечного. В любви Беллы была сила, но не могло быть бесконечности. Сидеть с глаза на глаз с возлюбленным, ласкаться к нему, принимать его ласки, предугадывать и ловить его желания, млеть от его лобзаний, замирать в его объятиях — вот все, чего требовала душа Беллы. При такой жизни и вечность показалась бы для нее мгновением. Но Печорина такая жизнь могла увлечь не больше, как на 4 месяца, и еще надо удивляться силе его любви к Белле, если она была так продолжительна. Сильная потребность любви часто принимается за самую любовь, если представится предмет, на который она может устремиться. Препятствия превращают ее в страсть, а удовлетворение уничтожает. Любовь Беллы была для Печорина полным бокалом сладкого напитка, который он и выпил за раз, не оставив в нем ни капли. А душа его требовала не бокала, а океана, из которого можно ежеминутно черпать, не уменьшая его. Однажды Печорин отправился с Максимом Максимовичем на охоту за кабаном. С раннего утра, часов до 10, напрасно искали они его. Максим Максимович уговаривал своего товарища воротиться, не тут-то было. Несмотря ни на зной, ни на усталость, тот не хотел воротиться без добычи. Таков уж был человек, что задумает — подавай. Видно, в детстве был маленький избалован. Однако ж после полудня они без ничего подъезжали к крепости. Вдруг выстрел. Оба они взглянули друг на друга и опрометью поскакали на выстрел. Солдаты в кучку собрались на валу и указывали в поле. А там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Это был Казбич, похитивший неосторожную Беллу, которая вышла за крепость к реке. Печорину удалось ранить в ногу его коня. Казбич занес руку над Беллою, Максим Максимович выстрелил и, кажется, ранил его в плечо. Дым рассеялся. На земле лежала раненая лошадь, и возле нее Белла. А Казбич, как кошка, карабкался на утес и скоро скрылся. Они к Белле, она была ранена, и кровь лилась из раны ручьями. И Белла умерла? Умерла. Только долго мучилась. И мы уже с нею измучились порядком. Около 10 часов вечера она пришла в себя. Мы сидели у постели. Только что она открыла глаза, начала звать Печорина. «Я здесь, подле тебя, моя Джанечка, то есть по-нашему душечка», — отвечал он, взяв ее за руку. «Я умру», — сказала она. Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно. Она покачала головой и отвернулась к стене. Ей не хотелось умирать. Ночью она начала бредить, голова ее горела по всему телу, иногда пробегала дрожь, лихорадки. Она говорила несвязные речи об отце, брате, ей хотелось в горы, домой. Потом она также говорила о Печорине, давая ему разные нежные названия, или упрекала его в том, что он разлюбил свою Джанечку. Он слушал ее молча, опустив голову на руки. Но только я во все время не заметил ни одной слезы на ресницах его. В самом ли деле он не мог плакать или владел собою, не знаю. Что до меня, то я ничего жальче этого не видывал. К утру, когда прошел бред, она начала печалиться о том, что она не христианка и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Печорина, и что иная женщина будет в раю его подругою. Максим Максимович предложил ей окреститься. Долго она молчала в нерешимости и, наконец, отвечала, что умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел день. Страдания ужасно изменили ее прекрасное лицо. Когда боль утихала и она переставала стонать, то уговаривала Печорина идти спать, целовала его руку. Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он ее поцеловал. Он встал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам. Она крепко обвела его шею дрожащими руками. будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу. Нет, она хорошо сделала, что умерла. Ну что бы с ней сталось, если бы Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось рано или поздно. Перед смертью хриплым голосом закричала она: «Воды! Воды!» Он сделался бледен, как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню, какую. «Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в госпиталях и на поле сражения. Только все это не то, совсем не то. Еще, признаться, меня вот что печалит. Она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне. А кажется, я ее любил, как отец. Но да Бог ее простит. И вправду, мол, ведь, что же я такое, чтобы обо мне вспоминать перед смертью?» Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам гладко. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал. Долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки за спину. Его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно. Я бы на его месте умер с горя. Наконец он сел на земле в тени и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия хотел утешить его, начал говорить. Он поднял голову и засмеялся. У меня мороз пробежал по коже от этого смеха. Я пошел заказывать гроб. На другой день, рано утром, мы ее похоронили за крепостью у вала, где она в последний раз сидела. Кругом ее могилы разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко, все-таки она была не христианка. «А что Печорин?» — спросил я. Печорин был долго нездоров и схудал, бедняжка. Только никогда с тех пор мы не говорили об Эле. Я видел, что это будет ему неприятно, так зачем же? Месяца три спустя его назначили в Ейский полк. Мы с тех пор не встречались. Да помнится, как-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят. Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже, вероятно, для того, чтобы заглушить печальные воспоминания. Я не перебивал его и не слушал.